Тесс Герритсон. «Двойник». Роман. Перевод с английского Ирины Литвиновой. Серия «Звезды мирового детектива». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2016 год. Категория 16+. Посвящается Адаму и Даниэле. Благодарности. Труд писателя — это труд одиночки, но в действительности ни один автор не работает сам по себе. Мне посчастливилось получать помощь и поддержку от Линды Марроу и Джины Сентреллу из издательства «Балантайн Букс», Мэг Крули, Джейн Берке, Дона Клири и великолепной команды агентства Джейн Ротрозен, а также от Селины Уокер из издательства «Трансворлд» и, конечно же, от самого главного человека, моего мужа Джекоба. Я глубоко признательна всем вам.